15 январь 31. Решение и выход указаны. Смело идите, ничего не страшась и ни перед чем не останавливаясь. Призраки Майи отступят и дадут дорогу врагу, ибо путь пролегает не вовне, но в сознании вашем. И уничтожая препятствия в сознании и не страшась врагов, тем самым путь расчищаем. Прежде всего в сознании преодолевается все, что мешает, и когда мешающее преодолено внутри, внешнее утрачивает свою силу мешать. «Я есть путь, истина и жизнь, но я в вас». Меня утверждая в себе перед лицом самой ярой очевидности, идете победным путем и избираете решение правильное. «Майя, отступи! Со мною, владыка, всегда и везде, отныне и до века. Видите сами, сколь трудно свет утверждать перед тьмою. Вот обратились за помощью, и явно ее получаете, и не страшна уже тьма и сплетение трудных условий. Лик в сердце постоянным напоминанием служит о том, куда ведет путь и к кому. А препятствия и трудности не более чем подножие пути, или ковер подвига, ибо поистине подвигом будет через теснины жизни идти. Руку даю, поведу, непреложно, но крепко держитесь за нее. Что нам все трудности жизни, если в сознании слиты и нераздельны? Помните, ничто и никто встать между нами не может, если сами не допустите этого. Но если усмотрите кого-то или что-то, вставшее между нами, тотчас же их устраните. Лучше в духе быть вместе со мною всегда, и чтобы сперва был я, а потом уже все остальное. Так в единении полном пусть и идет год текущий перед сознанием вашим. Вместе и будем смотреть на все, что он нам принесет. И вместе решать.